25 февраля 2006 года, 17.12. Научно-исследовательская лаборатория, местонахождение неизвестно. «Она твоя», — сказал тип в белом халате, опуская малышку на пол камеры Дэниела. «Ты будешь о ней заботиться, или я выброшу ее в снег». Он бросил на пол упаковку подгузников, в которой их осталось всего пара, и две бутылочки с детским питанием. «Этого мало», — первым делом заметил Дэниел. «Много ей не потребуется», — проворчал Верзила. На этом разговор закончился. Дверь с грохотом захлопнулась, лязгнул замок. «Подождите!» — крикнул Дэниел. «Как ее зовут?» Но было уже слишком поздно. Малышка сидела там, где ее оставили, не меньше Дэниела, оглушенная случившимся. Встав, парень подошел к ней. Девочка не отрывала от него взгляда. Она по-прежнему была в распашонке в цветочек и красных штанишках. Ткань была достаточно тонкая, штанишки больше походили на пижамные. Волосы у малышки оказались черными, как смоль, большие глаза светились умом. В ней проглядывало что-то китайское или корейское. Дэниел не слишком разбирался в расовых особенностях. Она, конечно, была азиаткой, это уж точно не вызывало сомнения. Юноша ткнул пальцем в себя и сказал: «Дэниел». Девочка молча таращилась на него. «Дэниел», — повторил он и показал на нее. «Наяль», — сказала девочка, уперев пальчик в себя. «Наяль?» — переспросил Дэниел. Девочка повторила жест и слово. «Наяль». Он обрадовался, решив, что она говорит, как ее зовут, но тут девочка показала на него и тоже сказала «Наяль». Вздохнув, юноша попробовал другой подход. «Дэниел», — произнес он, тыча пальцем в себя, а затем, показывая на девочку, сказал «Малышка». «Лы», — попробовала повторить та, пожала плечами и поднялась, собираясь осмотреть комнату. Дэниел последовал за ней. До сих пор ему еще не приходилось общаться с такими маленькими детьми. Он только знал, что нужно следить, как бы они ни проглотили мелкие монетки. Впрочем, сейчас денег у него не было. Девочка попробовала забраться на кровать. У нее не получилось, она попыталась еще раз, но матрац находился слишком высоко, чтобы малышка могла закинуть на него пухлую ножку. Она подняла руки вверх и выжидательно застыла. Дэниел не сразу сообразил, что надо подсадить ее на кровать. Он это сделал. Поднимая девочку на руки, парень ощутил у нее под рубашкой на локтевом сгибе маленький комок. Задрав рукав, он увидел ватный тампончик, прилепленный пластырем, такой же, как у него самого. Значит, вампиры мучили и ее. Зачем? Быть может, кровь в этом маленьком тельце чем-то похожа на ту, которая течет в его жилах? Девочка смотрела на него. «Ой!» — воскликнул Дэниел, показав на ватку. «Ой!» — повторила малышка и встала. Дэниел оглянулся на два подгузника и на пару бутылочек с детским питанием, которые оставил охранник. Как он сказал, много ей не понадобится. Что это означало? Их отправят домой или что-то другое? Девочка протянула ручку. Дэниел ответил ей тем же. Она стиснула два его пальца железной хваткой и начала прыгать на кровати. Дэниел вздохнул. Определенно события приняли новый оборот.